Разговор с Анакреоном. Анакреон. Ода первая. Мне петь было трое, а кадми мне бы петь. Да гусли мне в покое и любовь велят звенеть. Я гусли со струнами вчера переменил и славными делами Алкида возносил. Да гусли поневоле любовь мне петь велят, а вас, герои, более прощайте, не хотят. Ломоносов. Ответ. Мне петь было нежный Анакреон любви. Я чувствовал жар прежний в согревшейся крови. Я бегать стал перстами по тоненьким струнам и сладкими словами последовать стопам. Мне струны поневоле звучат геройский шум. Не возмущайте боли любовной мысли ум, хоть нежности сердечной в любви я не лишен, героев славой вечной я больше восхищен. Анакреон. Ода 22. Когда бы нам, возможно, жизнь было продолжить, то стал бы я неложно сокровище копить. Чтоб смерть в мою годину, взяв деньги, отошла и за откуп кончину отсрочив жить дала. Когда же я то знаю, что жить положен срок, на что крушусь, вздыхаю, что мзды скопить не мог, не лучше ль без терзания с приятелями гулять и нежное воздыхание к любезной посылать? Ломоносов. Ответ. Анакреон, ты верно великий философ. Ты делом равномерно своих держался слов. Ты жил по тем законам, которые писал, смеялся за бобоном, ты петь любил, плясал. Хоть в вечность ты глубоку не чаял больше быть, но славой после року ты мог до нас дожить. Возьмите прочь Сенеку, он правила сложил, не в силу человеку, и кто по он им жил? Анакреон. Ода 11. Мне девушки сказали, ты дожил старых лет, и зеркало мне дали, смотри, ты лысый, сед, я не тужу немало, еще ль мой волос цел, иль темя гладко стала, и весь я побелел? Лишь в том могу божиться, что должен старичок тем больше веселиться, чем ближе видит рок. Ломоносов. Ответ. От зеркала сюда взгляни, Анакреон, и слушай, что ворчит нахмурившись Катон. Какую вижу я седую обезьяну? Не злость ли адская, такой оставя шум, от ревности на смех склонить мой хочет ум? Однако я за Рим, за вольность твердо стану, мечтаниями я такими не смущусь, и сим от кесаря кинжалом свобожусь. Анакреон, ты был роскошен, весел, сладок, Катон старался ввесть в республику порядок. Ты век в забавах жил и взял свое с собой. Его угрюмством в Рим не возвращен покой. Ты жизнь употреблял как временную утеху, он жизнь пренебрегал к республике успеху. Зерном твой отнял дух приятный виноград, ножом он сам себе был смертный супостат. Беззлобно роскошь в том была тебе причинна, упрямка славная была ему судьбина. Не сходство чудный вдруг, и сходство понял я. Умнее кто из вас, другой будь в том судья. Анакреон. Ода 28. Мастер в живописстве первый, первый в родосской стране, мастер научен Минервой, напиши любезну мне, напиши ей кудри черны, без искусных рук уборны, с благовонием духов буди способ есть таков. Дай из роз в лице ей крови, и как снег представь белу, проведи дугами брови по высокому челу, не сведи одну с другою, но расставь их меж собою, сделай хитростью своей, как у девушки моей. Цвет в очах ее небесный, как Минервин покажи, и Венерин взор прелестный с тихим пламенем вложи, чтоб уста без слов вещали и приятством привлекали, и чтоб их безгласна речь показалась медом течь. Всех приятностей затеи в подбородок умести, и кругом прекрасной шеи дай лилеем расцвести, в коих нежности дыхают, в коих прелести играют, и по множеству отрад вводит усумненный взгляд. Надевай же платье ало, и не чись всю грудь закрыть, чтоб ее, увидев мало, и о прочем рассудить. Коль изображение мощно, вижу здесь тебя заочно, вижу здесь тебя, мой свет, молвишь, дорогой портрет. Ломоносов, ответ. Ты счастлив сею красотою и мастером Анакреон, но счастливее ты собою через приятной лиры звон. Тебе я ныне подражаю и живописца избираю, дабы почился написать мою возлюбленную мать. О, мастер в живописстве первый! Ты первый в нашей стране, достоин быть рожден Минервой, изобрази Россию мне. Изобрази ей возраст зрелый и вид в довольствии веселый, отрады и ясность по челу и вознесенную главу. Почись представить члены здравы, как должны у богини быть, по плечам волосы кудрявы, при знаком бодрости завить. Огонь вложи в небесные очи горящих звезд в средине ночи и брови выведи дугой, что кажет после туч покой. Возвысь сосцы млеком обильны, и чтоб созревша красота являла мышцы, руки сильны и полны живости уста, в беседе важность обещали, и так бы слух наш ободряли, как чистый голос лебедей, коль можно хитростью твоей. Одень, одень ее в порфиру, дай скипетр, возложи венец, как должно ей законы миру и распрям предписать конец. О, коль изображение сходно, красно, любезно, благородно, великая, промолви, мать, и повели войнам пристать. 1761 год.